Мы подошли к морю и увидели шатер, расставленный на самом берегу. Шатер был окружен множеством факелов и выглядел крайне таинственно. «Красиво-то как, Сережа, это ты?» «Это мой тебе сюрприз». «Надо же, а я даже не ожидала». Внутри шатра горело множество свечей, пол был усыпан цветами. В центре стоял стол, накрытый на двоих. Я посмотрела на ароматические свечи в красивых подсвечниках и села так, чтобы как можно больше свечей располагалось за мной. Я знала, что буду выглядеть более выигрышно, если источник освещения будет расположен сзади меня. Такие маленькие женские хитрости. Шатер наполняли ароматы роз и жасмина. Музыканты играли джаз, и это создавало особую романтическую атмосферу. Легкая, непринужденная и даже сексуальная музыка кружила голову и сводила с ума. Сергей показался мне настоящим принцем, который ворвался в мою жизнь для того, чтобы сделать из нее сказку. «Спасибо, Сережа». «Рано еще говорить спасибо. Торжество только начинается». «Я чувствую себя Золушкой, попавшей на сказочный бал». «В сказке принц отпустил свою Золушку, а потом долго ее искал. Я никуда тебя не отпущу». Официант, стоявший у столика, тут же исполнил наш заказ и встал неподалеку. Сергей много говорил о себе и периодически приглашал меня на медленный танец. Я знала, что мужчин нужно уметь слушать, и проявляла интерес ко всему, что он мне рассказывал. Оказавшись в его объятиях, я как могла старалась не потерять голову и отмечала про себя то, что, к счастью, каждый из нас не слышит свою музыку, и наши тела движутся в унисон. Мы двигались одновременно и гармонично. Это хороший знак. А потом был страстный продолжительный поцелуй, который стал началом наших близких отношений. Я больше не хотела думать о том, что секс в начале знакомства может помешать успешному развитию наших отношений. Правил без исключений не бывает, и никто не знает заранее, как повернется та или иная ситуация. Главное не потерять уважение мужчины утром и не жалеть о том, что это произошло. Это моя жизнь и мой мир. Я имею полное право поступать так, как мне хочется. Сергей почувствовал мой сексуальный призыв и прижал меня крепче. Я трепетала в его крепких руках и думала о том, что эта ночь будет волшебной, что Сергей непременно окажется потрясающим и страстным любовником. Эта ночь даст окончательный ответ, подходим мы друг другу или нет. Мне хотелось побольше поцелуев, ласк и искреннего выражения чувств. Я так долго в этом нуждалась. Я знала и чувствовала, что это произойдет именно сегодня. Я была к этому готова. Многие сталкиваются с проблемой, когда есть с кем спать, а просыпаться не с кем. Тогда у обоих партнеров может возникнуть чувство неловкости. Я знала, что это не про нас с Сережей. Нам нечего стесняться и не в чем себя корить. Я хочу этого мужчину, и я его получу. Он восхитительный. Секс с ним будет восхитительный, и этот мир тоже восхитительный. Сергей просил не торопить события. «Не буду». «Мужчины не любят женщин за то, что те сразу связывают их обязательствами. Я буду действовать от обратного. Я стану для него особенной, потому что я умею нарушать привычный ход вещей. Я дам ему понять, что он абсолютно свободен и волен в своих помыслах и поступках. Он расслабится, поймет, что его свободе ничто не угрожает, и снимет оборону. Я не буду вешаться ему на шею и попадать в зависимость. Любовь и привязанность завоевываются очень долго». Это был особый вечер, это были особые, незабываемые, ни с чем не сравнимые ощущения. Мне даже стало казаться, что с Пашкой я не испытывала никогда ничего подобного. С ним мне хотелось быть разной, тихой, скромной, страстной, буйной и безудержной. В тот вечер я как никогда была уверена в своей сексуальной привлекательности. Меня уже охватили эротические фантазии, и я видела, как Сергей пожирает меня своим взглядом. Мы вновь вернулись к столу и подняли по бокалу вина. Сергей рассматривал меня при мерцании свечей и постоянно говорил о том, что я очень красива. Я никогда не считала себя сногсшибательной красавицей, но сегодня я знала, что выгляжу просто неотразимо. Еще на вилле я приняла ванну с ароматическими маслами, немного расслабилась и восстановила свое душевное равновесие. Я никогда не ополаскиваю после ароматической ванны свою кожу, а просто вытираю ее полотенцем. Я чувствовала, что Сергей возбуждает мой запах. Я всегда старалась выглядеть сексуально, но ни в коем случае не вульгарно. Я всегда пыталась вылепить образ, в котором сочетались бы шарм и сексуальное обаяние. Никакого броского макияжа, ярких ногтей и губной помады. Просто я подчеркивала самые привлекательные черты своего лица. Слегка подкрашивала глаза и губы, а контур лица подчеркивала румянами. В моем понимании сексуальная женщина – это загадочная женщина. Все, что у других написано на лице, у нее должно проскальзывать в голосе и во взгляде. Взгляд должен быть достаточно смелый, глубокий и слегка призывный. В образе должно быть что-то таинственное, недосказанное. Пусть мужчина сам в своем воображении фантазирует о том, что же осталось за кадром. Я всегда была похожа на кошку, которая гуляет сама по себе, но не теряет надежды обрести своего хозяина. Уж я-то знала, что одетая женщина может возбуждать намного больше, чем раздетая. Никогда не поздно стать женщиной, которую приятно раздевать и целовать, на которую хочется смотреть». «Я рад, что тебе здесь нравится», — Сергей поднял свой бокал с вином. «Ты подарил мне сказку». «Ты очень красивая», — в очередной раз повторил Сергей и добавил. «И очень опасная». «Почему?» «Потому что я ничего о тебе не знаю. У тебя сидит в тюрьме муж, фотографиями которого увешана вся твоя квартира и которому по неизвестным причинам ты не хочешь помочь». В твоей квартире лежат трупы, хранить которых бесполезно, потому что они все равно возвращаются. Ты же обещал мне, что Жорж не вернется. Я очень на это надеюсь. А еще... Что еще? Еще ты сходишь по мне с ума, — ласково сказал Сергей. Я? Ты, — невозмутимо ответил он. Я чувствую, как ты меня хочешь и изнемогаешь от желания. Ах ты наглый самоуверенный тип! «Да, я такой, и я приглашаю тебя на танец».